Ливень. Такого ливня на Самосе не помнили старожилы. И от отцов своих о подобном не слыхивали. Удивительнее же всего было то, что дождь захватил только один остров, а на ближайшем к нему материке и на соседней Икарии не выпало ни капли Зевсовой влаги. Ливень внезапно начался на рассвете и безжалостно хлестал весь день прямыми струями. По улицам гавани неслись грозовые потоки, и каждый дом превращался в островок. С кровельных черепиц и уличных камней смывалась вековая пыль. На валунах, каких на Самосе великое множество, обнажались невидимые трещинки. И эти громады, казавшиеся ранее безликими, обретали человеческий или звериный облик. Это было врезавшееся в память самосцев великое очищение. И долго после него можно было слышать «за год до ливня» или «через год после ливня предвестника слез». Поэтому и возвращение Пифагора многие самосцы впоследствии связали с этим событием. Не зная о том, что он появился незадолго до него, говорили: «Он пришел вместе с ливнем». Под шум капель Пифагор перечитывал единственный сохранившийся в доме свиток — трактат Феодора об архитектуре. Его привлек раздел о соразмерности. Феодор, пользуясь законами геометрии, открытыми вавилонянами, перенес в строение храма пропорции человеческого тела. Так же, как в вавилонине, он считал совершенным числом шестерку, исходя из того, что ступня составляет шестую часть тела. Ему была совершенно незнакома десятичная система, открытая индийцами и позволяющая пойти в познание устройства мира куда дальше, чем при счете дюжинами. «Десятка», — думал Пифагор, — «великое, совершенное и все производящее число в божественной и небесной, равно как и в человеческой жизни. Без него все беспредельно, неосязаемо и невидимо. В нем гармония космоса. Оно совместимо с завистью и обманом». «Подойди ко мне», — послышался голос отца, и сразу же звякнул увеличительный хрусталь. Заскрипел отодвигаемый стул. Мнисарх встал. Пифагор отложил свиток и подошел к столу. «Можно взглянуть?» «Сейчас». Отец погрузил кольцо в чашу с водой и обтер его полой хитона. «Вот, взгляни». К своему удивлению, Пифагор увидел на камне, как ему показалось, мифологическую сцену. Обнаженные тела, слившиеся в экстазе, были совершенны. «Ты превзошел себя, отец!» — воскликнул он, продолжая вглядываться. «Но скажи, кто эта красавица, привлекшая пана?» «Это не пан и не сатир. Видишь, голова без рожек. Перед тобой Гетера с заказчиком, предложившим мне свой сюжет. Интересно, кому же захотелось иметь такой перстень? Конечно же, не купцу, не мореходу, не... Не ломай голову. Подобный каприз мог возникнуть только у поэта». Пифагор положил перстень на край стола. «Тебе известны его стихи?» «Нет, но он представился поэтом. И в этом нет сомнения, поскольку он гость Поликрата. Тиран все время приглашает к себе знаменитостей. На его содержание в Летипалии живут многие. Незадолго до твоего прибытия Самос покинул поэт Ивик, кажется, ригиец. Наш Асий, как понимаешь, не заказал бы такого перстня». Пифагор улыбнулся. «А если бы это и пришло ему в голову, кто бы мог в его время выполнить такой заказ? Резьба по камню, процветавшая в древности, возродилась лишь недавно». Мнисарх вложил перстень в футляр. «А заказчик лесбосец?» — спросил Пифагор. «Нет, беглец из Ионийского Теуса, захваченного персами. Если он тебя интересует, можешь отнести ему его заказ. Старец каждое утро проводит в гимнасии. «Старец?» — удивился Пифагор. «Он моих лет. Зовут его Анакреонтом. Он расхаживает по городу в сопровождении рыжеволосого юноши-красавца, тоже гостя Поликрата. Разные о них говорят».